Мировое пространство – это та сфера, где нет места явлениям личного порядка. Личность как таковая представляет собой как бы посторонний нарост, не гармонирующий с окружающими условиями. Потому при переходе великих границ личное трансмутируется, и сознание приобретает несколько иной характер. Этому помогают прежние накопления, если они есть. Сбрасывается как бы пелена, закрывающая прошлое, и сознание вырывается из темницы личности последнего воплощения. Личное сознание заменяется индивидуальным, и прежние накопления вспыхивают всеми огнями. Конечно, для этого они должны быть достаточно насыщены энергиями высшего порядка. Можно представить себе всю нелепость обычного личного мирка человека, когда сущность его, освобожденная от тела, вступает в сияющие сферы пространства высших измерений. Правда, многие продолжают воображать себя исполнителями своей последней земной роли, а сценой уже изжитые земные условия, но это рабы своей личности малой, не могущие вырваться из темницы самости и продолжающие утопать в следствиях своей земной майи. Будем учиться отрываться от личного мира, устремляясь в космические просторы, к дальним мирам. Ведь это сферы осуществления самых высоких ступеней эволюции духа. Ведь это магниты высших притяжений. Ведь это то, ради чего живет и страдает человек на Земле. Сферы дальних миров при сознательном к ним устремлении магнитно насыщают сознание своими вибрациями, и мысль дальняя обогащает его новыми нахождениями. Земное необходимо, ибо ноги стоят на земле, но огненное неизбежно, ибо дух от огня и сознательно или бессознательно, но всегда устремлен к своей наземной родине. Дух, осознавший свое космическое назначение и путь в беспредельность, никогда уже больше не будет прикован к земле, как прикованы те, кто кроме земного существования иного не признавали. Допущение в сознание возможностей пространственного существования, то есть жизни в пространстве вне тела, дает право на жизнь, когда сброшено тело, ибо чем связывает себя дух на земле, тем связан он будет в надземном. Трудно представить себе со всею ясностью и всеми последствиями, что человек связывает и освобождает себя сам, и что условием этой связанности или свободы служит его временное пребывание в теле земном, на земле. Сказано просто. Если свяжете себя на земле, будете связаны на небесах, то есть в пространстве, после освобождения от тела. Материалом, из которого куются цепи надземного послесмертного рабства, является мысль. И энергией, разбивающей цепи этого рабства, является тоже энергия мысли. Так мысль одновременно и тюремщик, и освободитель. Оковы самоввержения в темницу духа мыслью куются, но раскрепостить мыслью дух надо еще на земле, ибо уносит он на себе цепи земных наслоений. И тогда начинается смертельная борьба между земным и небесным, между высшей и низшей дуадой. Побеждает та, накопленная энергия которой превалирует. Победа высшей позволяет в сфере бессмертной триады сосредоточить все энергии перевоплощающейся индивидуальности человека и продолжать сознательную жизнь духа в огненных сферах надземных.